Написал мне прошлым летом после госпиталя, просил прощения за то, что накуролесил. Знал мою душу, что возьму его обратно. И взял? Взял. Прибыл ко мне на фронт тише воды, ниже травы, старшим лейтенантом. За попытку к самоубийству 2 звания долой. А теперь обратно майор. Адъютантом? Адъютантом просился в разведку, но я оставил у себя. Привык. Поверишь ли, скучал без него. Адъютант он замечательный. «Наверное», — сказал Серпилин. «Не навязал бы мне его тогда командиром полка, и ты без него не скучал бы, и он бы не стрелялся». Батюк внимательно посмотрел на Серпилина, словно вдруг увидев в нем что-то такое, о чем уже запамятовал. «Да, вижу, с тобой не похристосуешься. Думаешь, не знаю ваших разговоров про меня, что горяч. Доведи, могу так перекрестить, что и сам потом не рад. Но я горяч, да отходчив. А ты мягко стелешь, да жестко спать. Если уж кто стал тебе поперек горла, тот прощения не жди». «Не мне он стал поберег горло, Иван Капитонович, а делу», — сказал Серпилин тем самым знакомым Батюку опасно ровным голосом, который Батюк имел в виду, говоря «мягко стелишь». «Неужели и теперь не согласен, что не мог он полком командовать?» «Мог, не мог, не пил бы, смог бы, уже 10 месяцев в рот не берет». «Ну что ж, раз так, значит, теперь можно хоть на дивизию». Серпилин рассмеялся, смягчив смехом суть сказанного. «А ты как, по-прежнему разрешаешь себе?» — спросил Батюк. «Или уже здоровье не позволяет?» «После аварии воздерживаюсь. Все же, говорят, сотрясение мозга было. А до этого от прежней нормы не отклонялся. Подпишу вечером последнюю бумагу и полстакана на сон грядущий». «Тряхануло-то сильно?» «Не помню. Говорят, 5 метров летел, пока приземлился». «Не люблю этих виллисов», — сказал Батюк. «Без них не обойдешься, но не люблю. Опасная машина. Слыхал, как мой предшественник на виллисе на передний край к фрицам заехал? Из пулемета в упор». «Виллис тут, положим, ни при чем», — возразил Серпилин. «Как ни при чем?» — воскликнул Батюк. Гонял на нем так, что охрана не поспевала. Умный, говорят, был человек, но в этом бесшабашный. Задним ходом выскочили обратно, но уже все, 12 пуль в груди. Вот и убыл, как говорится. А я прибыл и операцию начал со всеми теми, кто от него остался. Ни одного не переменил. Там и в Таврии, и в Крыму... Кефир хороший, еще с гражданской его запомнил. Как прибыл на армию, сразу потребовал, чтобы давали кефир и утром, и вечером. Серпилин улыбнулся, вспомнил, как в столовой военного совета для Батюка, чтобы ни было, всегда квасили молоко. Спиртное он пил редко, только под настроение. И то потом все равно хлебал на ночь свою простоквашу. Скольким людям за войну, когда Батюк багровел от гнева, казалось, что это не просто так, что есть на это хорошо известная причина. А на самом деле причины этой у Батюка не было, а кричал он и давал волю своему нраву от давней и непоколебимой уверенности, что все это требуется в интересах дела. «Да», — подумал Серпилин, — «посмотреть бы на него на фронте, какой он теперь». Насколько и в чем изменился. Ругать людей последними словами все больше выходит из обычая. И меньше причин, потому что больше порядка. И люди сильнее, чем раньше, сопротивляются этому, потому что чем дальше, тем у них за душой меньше вины и больше гордости. А в конце концов все сводится к тому, что намного лучше воюем. И Батюк, словно отвечая его мыслям, сказал в сущности о том же самом. «Когда шли по Крыму, глядишь иной раз в степь и видишь, неубранные кости белеют. 41-го. Вспомнишь все, что пережили, и удивляешься людям. Как все же выстояли тогда? и самому себе. Как же ты живой остался после всего, что с тобой было? Глядишь на эти белые косточки и думаешь, кто только не ругал тогда и их, бедных, и самого себя за то, что здесь отступили, там не удержали. А сейчас бы, кажется, и воскресил, и обнял. Да некого. Я в Москве вчера был. Мне там объяснили про новое обучение, что с этой осени в школах парней отдельно обучать станут. Не слыхал? Вроде бы так, сказал Серпилин. Он уже слышал об этом раздельном обучении, и ему казалось, что если ребята начнут учиться отдельно от девочек, это будет лучше для допризывной подготовки, а значит и для армии. Боль 41-го года продолжала бередить память. Сколько же их было тогда, призванных прямо со школьной скамьи, готовых отдать свою жизнь, но до того необученных, до слез неумелых, что зло на них брало. «Какого ты мнения по этому вопросу?» — спросил Батюк. «Рад, что так решили». «Да, молодые», — сказал Батюк. «Хлебнули мы с ними горе в начале войны». «А не они с нами?» — неожиданно для себя спросил Серпилин, казалось, только что думавший так же, как и Батюк. «Товарищ генерал-полковник, вам на рентген пора. Опоздаете». Они оба повернулись. Догонявшая их медсестра стояла перед ними, смущенная тем, что чуть не налетела на них с разбегу, молодая, рослая, с розовым лицом и шеей. «Верно, пора идти», — сказал Батюк, отвернув обшлаг пижамы. «Налетела, понимаешь, как танк». Он посмотрел на нее во все стороны, распиравшее тесный медицинский халатик большое молодое тело, и сказал с каким-то странным, одновременно и добрым, и грубым недоумением. «Ишь, какая! И куда мы только вас после войны девать будем?» Глаза медсестры налились слезами. Не от того, что лицо ее не успело перемениться, и на нем все еще оставалась та испуганная улыбка, с которой она остановилась перед Батюком и Серпилиным. Эти слезы своей неожиданностью были как удар в сердце, как напоминание о том, что касалось их всех, и чего лучше не трогать словами. Кто ее знает, может, вдруг подумала о самой себе и о том, кого оставит для нее война. «Пойдем», — не глядя ей в глаза, — сказал Батюк, и, уходя, повернулся к Серпилину. «Если жену сегодня не доставят, после ужина еще походим». Серпилин кивнул. Батюк и медсестра шли рядом по дорожке, удаляясь от него. Сейчас, когда он глядел им в спину, рядом с коренастым, тяжело шагавшим Батюком, медсестра казалась еще выше и моложе. «В самом деле, что будем делать с ними после войны?» — подумал Серпилин и вспомнил, что надо будет оставить от обеда сладкое для внучки. У жены его сына сегодня выходной, и адъютант привезет ее с внучкой после мертвого часа сюда, в Архангельское. После обеда, прежде чем идти к себе отдыхать, Серпилин остановился в вестибюле санатория около большой во всю стену карты, на которой флажками была отмечена линия фронта в одном месте на юге, в Румынии, уже километров на 100, шагнувшая за государственную границу. Последние дни флажки на карте не двигались, положение оставалось без перемен. Когда и где начнется наше летнее наступление, пока знала только ставка, но, судя по ряду признаков, намерения на лето были решительные. В майском приказе Сталина, который Серпилин прочел еще в госпитале, были достаточно ясные для военного человека оттенки. Говорилось не только об очищении от врага всей нашей земли, но и о вызволении из неволи братьев, поляков и чехословаков. Достаточно было после этого взглянуть на карту, чтобы понять, задачи в будущих наступлениях, говоря военным языком, ставились на очень большую глубину. И если бы не ставились, вряд ли Сталин упомянул бы о поляках и чехословаках.